Мгновенно стало очень темно и очень страшно. Нет, я знала, что совсем рядом сидит кучер. Я даже видела мягкие отблески фонаря, должным образом защищенного от ветра и снега, который хоть немного освещал дорогу перед мордой лошади. Но все равно мрак, столь стремительно затопивший повозку, казался очень плотным и каким-то липким. Я невольно вспомнила, как совсем недавно похожая тьма разъедала тела Абальда и Хельги, погибших от рук Кеймана. И мне окончательно стало не по себе. Неожиданно залаяла собака и тут же захлебнулась в сиплом вое. Неужели Тиана оплакивает гибель целителя? Странно, ведь она была храном отца Абальда, то бишь вряд ли питала добрые чувства к своему новому хозяину, что, в общем-то, доказывает ее извечная привычка огрызаться. Она не имела права игнорировать прямые приказы, но при этом не упускала случая съязвить. Абальд пытался объяснить это якобы дурным нравом храна. Но теперь я была почти уверена. Истинная причина заключалась совсем в ином. Просто Тиана знала, кто убил ее предыдущего владельца, но была вынуждена повиноваться ему. И тут же мертвую тишину поздней ненастной ночи прорезал громкий крик, преисполненный ужасом и боли. «Дирк!» Я подскочила на месте от этой мысли, путаясь в полах длинного пальто, которое Кейман не удосужился забрать у меня, буквально вывалилась из повозки. Пушистый снег мгновенно забился мне под платье и промочил легкие туфельки. Но на помощь к Дирку я готова была мчаться и босиком. Позади кто-то страшно замычал. Должно быть, это встрепенулся кучер, увидев, что девушка, оставленная на его попечение, куда-то собралась. Но я не стала останавливаться, лишь ускорила шаг. Ускорила шаг? Пожалуй, это слишком неправильное определение для моего способа передвижения. Я скорее плыла по снегу, отчаянно разгребая его перед собой руками, которую уже почти не чувствовала от холода. Жилище Абальда было совсем рядом. Сегодня его не освещали яркие приветливые огни. Дом ныне покойного целителя словно ослеп, мрачно таращась на меня темными бельмами мертвых окон. Лишь на втором этаже виднелись какие-то слабые отблески, как будто кто-то бродил там с одинокой свечкой, бережно прикрывая ее пламя ладонью. Я сделала последний рывок и оказалась на крыльце, буквально взлетела по ступенькам, не обращая внимания на тяжелевшее от снега и воды платье. Занесла было руку, желая постучаться, но тут же поняла, насколько это будет глупо в сложившейся ситуации, и смело вошла в дом. В прихожей, вопреки моим дурным ожиданиям, не было темно. Здесь, под самым потолком, едва теплилась магическая искорка. Она выхватывала из мрака начало лестницы, наверху которой слышался звук тяжелых шагов. Будто там кто-то ходил от стены к стене. Я бросила быстрый взгляд в гостиную через арку. Но комната утопала в непроглядной тьме. Если там и притаился кто-то, то я этого не почувствовала. Никакого ощущения чужого, недоброго взгляда не было. Ни малейшего звука, ничего. Скорее всего, там действительно никого нет. А самое интересное сейчас происходит на втором этаже. Я опять перевела взгляд на лестницу, гадая, что ждет меня наверху. В этот момент звук шагов стих. Но через пару секунд возобновился снова. Правда, стал еще тяжелее. Шаг, короткая передышка, еще шаг. От стены к стене. Да кто там расхаживает-то? Моя дорогая Хеда. В этот момент раздался сверху старческий сухой голос. Если ты не поторопишься, то не успеешь проститься с твоим братом и любовником. Они погибнут. И незнакомец издал короткий лающий смешок. Я со свистом втянула в себя воздух. Вот значит как. Получается, Кейман сам угодил в ловушку. Или же он с самого начала лгал мне? Подумала я. Специально заманил сюда, чтобы дать возможность своему дяде расправиться со мной. Правда, тогда непонятно, зачем он убил Абальда и Хельгу. А впрочем, не все ли равно? Подельники могли просто надоесть королевским наместникам, бывшему и нынешнему. Или же они начали представлять опасность для Аргаса. Как говорится, чем больше людей знает о тайне, тем больше вероятность, что вскоре она станет достоянием общественности. Мои ноги, между тем, уже начали подъем. Да, я не хотела идти наверх. Очень не хотела. Но я понимала, что другого выбора у меня все равно нет. Даже если я сбегу сейчас, то смогу ли потом жить, понимая, что оставила брата на верную гибель? Умничка, деточка. Прошелестело вокруг, будто Аргас каким-то образом мог видеть, чем я сейчас занимаюсь. А скорее всего, он просто не сомневался, что я поступлю именно таким образом. Как я ни старалась отсрочить неминуемый миг, но наконец он наступил. Я остановилась на самой верхней ступеньке и быстрым взглядом окинула так называемый кабинет Абальда, который заодно выполнял роль и его спальни, и так называемой комнаты для размышлений. Тут было немного светлее, чем в прихожей, Однако магическая искорка, плавающая в воздухе, не была в состоянии разогнать всю тьму, которая заливала углы просторного помещения. Светлый ковер был небрежно откинут в сторону. На полу извивались какие-то странные символы, от одного взгляда на которые у меня нестерпимо разболелась голова. Чудилось, будто знаки шевелятся, переходят друг в друга, изгибаясь под немыслимыми углами. И от этого создавалось впечатление, будто я смотрю на клубок змей, беспрестанно жалящих друг друга. В центре круга, образованного столь замысловатым переплетением линий, лежал мой брат. Он или спал, или находился без сознания, поскольку его глаза были закрыты. А вдруг я опоздала, и Аргас уже убил Дирка? От настолько страшного предположения я несколько секунд не могла дышать. Грудь стальным обручем стиснула тревога. Но почти сразу я расслабилась, заметив, как легонько дрожат ресницы моего брата. Дирк что-то неразборчиво пробормотал во сне и несмело улыбнулся. И я с нескрываемым облегчением вздохнула. Жив, все-таки жив. Пока жив. После этого я продолжила осматривать комнату дальше. На какой-то миг мне показалось, будто здесь больше никого нет. Но почти сразу я увидела чей-то темный силуэт, притаившийся напротив меня, за границей круга. Свет магической искры почему-то гас, едва достигнув этого загадочного места. Я с трудом различила, что там кто-то стоит. Кто-то, кто очень не хочет показать мне свое лицо. Да, но где же Кейман? И я с удвоенным интересом принялась оглядываться, то и дело устремляя удивленно вопрошающий взгляд на человека, упорно прячущегося в тени. «Ищешь моего племянника?» Опять раздался все тот же старческий дребезжащий голос, который прежде позвал меня наверх. «Не беспокойся, он здесь, подле меня, отдыхает». Я недоуменно нахмурилась. О чем это он? В тот же миг, повинуясь неслышимому приказу, вспыхнула еще одна магическая искра. Тьма с недовольным шорохом отпрянула, растеклась по щелям между половицами. Нет, сгорбленная фигура Аргаса напротив меня все еще оставалась сокрыта сумраком. Но, по крайней мере, я увидела Кеймана. Бедняга. Стоял подле своего дяди, который упорно не желал продемонстрировать мне свою внешность. Правда, сейчас нынешний королевский наместник Хелиона более напоминал восставшего из фамильного склепа мертвеца. Ранее Кейман и без того не мог похвастаться румянцем, но сейчас на его лице не осталось и кровинки. Сухая пергаментная кожа туго обтягивала кости черепа. Обычно светлые глаза были настолько черными из-за неестественно расширенных зрачков, что чудилось, будто их нет вовсе. Но испугало меня не это. Куда больше страшило то, что сейчас во взоре Кеймана не было и намека на какое-то чувство или мысль, словно он уже умер. А упасть на пол ему не дает Аргас, любезно придерживающий племянника под локоть. «Глупцы!» — прошамкал Аргас. «Вздумали тягаться со мной? Ладно ты, дурная малолетняя девчонка. Ты понятия не имеешь о той силе, которая стоит за мной. Но, Кейман, я видал ему так много. Сделал королевским наместником. Запретил Хереге играть с ним так, как она любила. И вместо благодарности получил такой удар в спину от собственного же сына». «Сына?» Я открыла было рот, желая сказать, что Аргас, должно быть, оговорился. Кейман — его племянник, сын его сестры. «Да, он мой сын», — с напором повторил старик. «Удивительно. Разумом я понимала, что не должна так его называть. Аргас Регас был мужчиной, пусть и в летах, но до старости ему было еще далеко. Но сейчас у меня язык не поворачивался назвать его как-нибудь по-другому. Да, я могла видеть лишь общее очертание фигуры бывшего королевского наместника Хелиона, но не сомневалась, что передо мной стоит именно старик, сгорбленный от прожитых лет, неопрятно расплывшийся от неумерного аппетита, с гнилыми зубами и смрадным дыханием, вонь которого долетала даже до меня, хотя я стояла на приличном расстоянии от Аргаса. «Но его мать...» Робко начала я и тут же осеклась, осознав, на что намекает Аргас. «По всей видимости, ты хотела сказать, что его мать — моя сестра!» Насмешливо завершил Аргас. «Да, все так. Но это не мешает Кейману быть моим сыном, моим единственным сыном». И кто бы мог подумать, что он прельстится на твои невинные глазки и предаст своего отца? Я с омерзением передернула плечами. Фу, какая гадость! Теперь понятно, почему Аргас дал свою фамилию Кейману и почему всячески помогал ему. «Впрочем, неважно», — проговорил Аргас, и я заметила, как его кострявая рука силой сжалась на руке Кеймана. К слову, последний даже не пошевелился, продолжая смотреть перед собой ничего не выражающим взором. «Скоро, совсем скоро, я вновь стану молодым», — сказал Аргас и препротивно захихикал. «А значит, заведу себе нового сына, которого буду воспитывать сам. Это все дурное влияние его матери. Глупышка всегда была слишком мягкотелой и слишком боялась гнева небес. Наверное, потому и покончила с собой, едва только Кейману исполнился год». Я аж скрипнула зубами от такого вывода. «Ну да, ну да. Мягкотелой она, значит, была. А скорее всего, до смерти боялась своего брата. Понимала, в какую омерзительную грязь и низость он ее толкает. И не видела другого выхода. Вряд ли после рождения сына Аргас оставил бедняжку в покое. Скорее всего, продолжил удовлетворять свои низменные потребности с той, кто безропотно принимала все это. «Сегодня я решил немного изменить ритуал», — сказал Аргас. «Мне не нравится, что промежутки между ними так значительно сократились. Этак вскоре мне придется убивать каждый год, а то и месяц». «Не то, чтобы мне это не нравилось. Просто не хочу привлекать ненужного внимания». Я с трудом удержалась от саркастического замечания. Помнится, почти так же рассуждал Абальд. «Ранее жертву, невинную телом и душой, я убивал милосердно во сне», — задумчиво проговорил Аргас. «Она даже не успевала проснуться и почувствовать боль. Но сегодня... сегодня все будет иначе. Твой брат сполна испытает страдания. Сначала он увидит, как я расправлюсь с тобой и этим щенком, которому не стоило давать свою фамилию. А потом я примусь убивать его. Полагаю, он еще успеет увидеть рассвет». Такой длительный процесс позволит мне как можно полнее высосать его силы. Я беззвучно ахнула, посмотрела на безмятежно спящего Дирка. Нет, я не позволю этому гаду мучить моего брата. Но как же мне поступить, если уж Кейман, обладающий магическим даром, оказался бессилен против отца, то разве смогу я противостоять ему? А тебя убьет мой сын. Аргас опять зашелся в сухом, скрипучем смехе. Подумать только, этот сопляк действительно влюбился в тебя. Ишь ты, даже не побоялся ручки кровью замарать. А все твердил, что выше этого. А знаешь, что забавнее всего в моей идее? Что он от первой до последней секунды будет отдавать отчет в своих действиях, но ничего не сумеет поделать. Власть над его телом принадлежит мне. В подтверждении этих слов Кейман осторожно высвободил свою руку из схватки дяди и двинулся ко мне, медленно обходя круг, в котором спал мой брат. Тотчас же Дирк зашевелился, зевнул и потер глаза, явно приходя в себя. Видимо, Аргас не лгал мне, когда сказал, что брат будет наблюдать за моей смертью. Мои мысли метались, подобно переполошенным птицам, к чьему гнезду с беззащитными птенцами подбирался голодный уличный кот. Что же делать? Неужели моя история завершится в этой комнате? И негодяй Аргас получит еще несколько лет жизни? Ему уже давно пора дать ответ за свои злодеяния. Я попятилась, не отводя настороженного взгляда от Кеймана, который приближался ко мне с неотвратимостью вечного странника. Но тот вдруг ринулся ко мне с такой скоростью, что его движение слилось в одно. Миг, и он повалил меня на пол. Я взвизгнула, прибольно ударившись затылком о пол. Но тут же замолчала, круглыми от ужаса глазами уставившись на острие кинжала, занесенное над моей грудью. «Не торопись, мой мальчик!» Аргас опять фыркнул от сдерживаемого с трудом смеха. «Делай все медленно и осторожно. Я не хочу, чтобы эта девчонка слишком быстро умерла». «Хеда!» Тут же послышался преисполненный страха тонкий голосок Дирка. «Хеда, что происходит?» Дирк, не смотри! Сдавленно взмолилась я. Прошу тебя, не смотри! Отвернись, закрой уши, только не смотри! Но я... Раздался тихий хлопок и болезненный стон Дирка. Запахло чем-то паленым. И опять Аргас разразился смехом. Я не видела, что произошло. Однако догадывалась, что, должно быть, Дирк попытался пересечь пределы круга и получил удар заклятием. «В следующий раз будет больнее, мальчик мой!» Давясь от хохота, предупредил Аргас, подтвердив тем самым мои предположения. «Намного больнее, так что сядь и наслаждайся зрелищем. И не бойся, до тебя тоже очередь дойдет».